Глава шестая. «Превосходно, господин Дайхард!» Долговязый улыбчивый профессор, радостно улыбаясь, принялся протирать очки, близоруко на меня помаргивая. «Очень рад, что вы не ударили в грязь лицом!» «Разумеется, соответствуя своей чернокниге, не подумайте лишнего!» Все будущие ревнители равны в статусе, вне зависимости от того, кем бы до того, как прийти под сень нашей академии, но вы же понимаете. Безусловно, профессор Древлин, понимаю. Чуть улыбнулся я, обозначая кивок головой. Прекрасно! Водрузил мой экзаменатор очки обратно на свой выдающийся нос. Итак. Что могу вам сказать, господин Дайхард? История Руси у вас будет безусловно, а также порекомендую литературу. Нет, знаете, не буду. Просто обратитесь позже к госпоже Мересьевой, она вам выдаст список рекомендаций, прочтете их, напишите пару-троечку эссе и сдадите предмет ей же. А вот историю оставляем, но только ее. В остальном же посещать обязательно будете только занятия и тренировки, имеющие непосредственное отношение к ревнителям. Рекомендую также вам тратить свободное время, развиваясь именно в этом направлении. Настойчиво рекомендую. Все остальное у вас в порядке. Было бы странным не сосредоточиться на том, зачем я и приехал в город. Позволил я себе еще небольшую улыбку. Все непременно последую вашей рекомендации, профессор. Очень рад. Не смею вас больше задерживать. Топал я на выход из корпуса, отведенного под экзаменационную потовыжималку, в меру бодрый и оптимистично смотрящий в будущее. Свободное время в моем случае – крайне ценный ресурс, потому что от большинства поступивших студентов я отличаюсь пронзительным дефицитом денежных средств. Их попросту нету. Это непорядок. Они нужны, очень нужны. Куда ни посмотришь, везде молодые люди. Большинство из них одето в форму, пошитую на заказ из хороших качественных тканей. Тут и там виднеются скромные, но определенно дорогие украшения в виде колец, перстней, нагрудных знаков. Это не просто понты, это язык, и я его понимаю. Правда, не могу на нем пока говорить, так как сам одет не просто бедно, а в отвратительного качества, плохо сидящую финскую поделку, купленную на копейки. Да. Мне, как и всем первокурсникам Академии, выдадут годовой комплект формы, но это лишь слегка исправит ситуацию, подняв меня в глазах окружающих от самого дна до жалкого нищеброда. Вопрос нужно решить очень быстро, так как всего через полторы недели нас распихают по классам. Нас с Константином сразу зачислили в альфа-класс, как владельцев мощных гримуаров. Можно себе представить, кто там будет еще, да? Если не хочу с первого дня стать парией, то нужно к этому времени озаботиться приличной одеждой. А откуда у меня такие мысли? Оттуда же, откуда и умение свернуть шею вооруженному ножом человеку, моментальная оценка навскидку качественных вещей, понимание невербальных знаков и психомоторики окружающих меня детишек-аристократов. Спонсор всего этого – Алистер Эмберхард, мое таинственное альтер-эго, поделившееся со мной малой толикой своих навыков и памяти. До сидящего на лавке смазливого блондина, скучающего в ожидании моей персоны, словесно домогалась полноватая и престарелая девушка лет эдак 22. В ее небольших глазах определенно горел нездоровый огонек похоти, а приоткрытые губки то и дело облизывались проворным язычком, от лицезрения которого Даже мне стало неуютно. «А, вот ты где!» – радостно заорал я, подкравшись к лавочке так, чтобы остаться незамеченным для поглощенной блондином толстушки. «Я все! Пошли по лядям, Костя! Мы у них со вчера не были!» Не самый удачный экспромт, признаю, но его более чем хватает, чтобы, не показывая ошеломленной в щи толстушки свое лицо, сгробастать Константина Ларинена, или, проще говоря, Азова, а затем уволочь его в светлые, бестолстушечные дали, благо тот тоже порядком окоченел от моего вступления. «Ты аху... обалдел, иностранец хренов!» Панически оглядываясь, зашипел Костя. «Какие в жопу!» «Смотри на мир здраво, Константин!» Жестко и серьезно оборвал я речугу парня. «Ты можешь болтать что угодно, но бабам, особенно таким, будет насрать на то, что ты там говоришь, потому что внешне ты сладкий мальчик. Да, не пыхти, именно так. И ты это, по-моему, знаешь чересчур хорошо. Поэтому у тебя есть два пути. Первый – дождаться, пока такая абразина подольет тебе чего в чай, а потом ты очнешься в то время, пока она, пыхтя, будет на тебе прыгать, капая слюной и потом, либо ты себя поставишь так, что ни одна баба в здравом разуме или хотя бы с его копеечкой не подойдет к тебе и на пушечный выстрел. Вообще ты прав, уже самостоятельно перебирающий ногами блондин в очередной раз начал доказывать наличие у него головного мозга. Я трижды сообщил этой, что не настроен на разговор. Но что ты предлагаешь, не пойму. Венерические болезни, торжественно провозгласил я, заставляю бедолагу буквально выцвести и потерять волю к ходьбе своими ногами. Пришлось придержать. Да не падай ты, Костя, не надо ими заражаться, надо ими угрожать. Да меня отец убьет, мать убьет, только за слухи! Зашипел, впадая в панику блондин. С хрена ли баня сгорела, удивился я. Ты учишься на ревнителя, считай гусара, только с магией. Хочешь стать настоящим мужиком? Хочешь, конечно. Сам орал на мать, я слышал. И кто на тебя будет смотреть, как на настоящего мужика, если ты похож на прекрасную, да, но бесполую куклу? Не хмурься, сам знаешь. Нам что, тебя шрамами испахать, чтобы на тебя такие лярвы не летели? Это не ляр. Она тебя прямо там оседлать была готова. И не криви рожу, вижу же, что такая муть не в первый раз. Не в первый, с вызовом уставился на меня блондинчик. Даже не в десятый. Значит, и слушай, что я тебе говорю. Благодушно кивнул я, продолжая почти тащить на себе компактного подростка. Но людям, желающим тебя отыметь, очень сильно насрать на твою натуру, планы, мысли и амбиции. Даже твое положение, а оно, кстати, никакое, ты присягу дал. Они к тебе относятся как к игрушке, понимаешь? Поэтому первым делом надо сделать так, чтобы перестали это делать. С каким знанием вопроса умничаешь? Неожиданно криво ухмыльнулся Константин. А у самого рожа вполне себе. Что, тоже приставали? «Ну нет», – пожал я плечами, – «обычно имел сам». Потомок князя и Эйны на это лишь обиженно хрюкнул. «Не забывай», – добавил я, – «у нас занятия разные будут, в зависимости от экзаменов, так что какую-никакую защиту ты сам иметь должен». «О, кстати», – оживился парень, явно тяготящийся темой, – «что у тебя вышло?» «Будешь днями штаны просиживать на зубрежке?» «История!» – пожал я плечами, заглядевшись на аккуратненькую, как куколка, девочку, пытающуюся бросками зонтика сбить с дерева злорадно скалящегося на нее енота. И еще литература. Я что, сплю? Тут же забормотал самый младший Азов. Иностранец где-то выучил историю и литературу русские? Ты что, ничего полезного не мог вызубрить за это время? Думаешь, у нас бы их тебе хуже преподали? Ты не понял. Это два предмета, которые мне нужно учить. И то литературу буду заочно сдавать. Так что только курсы ревнителя. Костя встал и вылупился, вынуждая меня тоже остановиться. Брешешь! Зачем? Удивился я. В малостях не вру, мой юный и отвратительно красивый друг. У меня идеальная память и прекрасный мозг. Проще говоря, я гений, скромно признался я, вновь заставляя блондина менять цвета на лице. Дальше пошли в общежитие втроем. Я впереди, а позади сам Константин с натугой и скорбью, волочащий свою огромную зависть. У него, как оказалось, куда больше обязательных предметов. Странно для сына, ну, очень влиятельного человека, но если забыть, что он 11-й сын и мамин любимчик, которому разрешали очень многое. Даже удивительно, что у белокурого ангелочка есть яйца и мозги. Но они есть. «Будешь помогать мне с учебой», – неожиданно родил новую и очень свежую мысль блондин. «Если время будет», – не стал отказываться я. «Ты случайно не знаешь, как и чем могут заработать денег студенты в академии?» «Деньги? Заработать?» Впал в задумчивость Константин, а затем его лицо прояснилось. «А, ты же...» «Да, я бедный гений с хорошо развитым телом и всего лишь обладаю разумным гримуаром. С наслаждением я потоптался на самолюбии блондина, а затем задумчиво добавил. Еще хорошо стреляю и фехтую, но у меня нет меча». «Да кто ты такой?» Поперло ненужное любопытство вместо ответов на мои вопросы. «Пришелец из другого мира, маскирующийся под обычного русского студента. Врешь!» «Ну вот, ты меня раскусил. Теперь придется тебя убить. Только пока перекусим и разбежимся по своим делам. Ты лежать в кровати и наслаждаться своей богатой жизнью, а я пойду побираться в женский монастырь. Посоветуешь, какой поближе?» Шутки – очевидный способ сгладить шероховатости, а еще дестабилизация сферы восприятия моего юного друга не даст тому зафиксировать мой бедный и уязвимый образ. Как говорится, ни у кого нет второго шанса оставить первое впечатление. Вот поэтому и не нужно его оставлять, пока не будешь к этому готов. Это уже мои знания, точнее того старого меня, который был до. На самом деле все адски сложно. Есть аж три версии меня. Первая. Юджин Саларис, умственно неполноценный болванчик из дремучей деревни с талантом саванта, от которого мне достались неуместные приступы шкодливости, шило в жопе, и талант к запоминанию и обработке информации. Этот парень, можно сказать, мертв, поглощен куда более умной и опытной второй версией, полной, так сказать. Вторая – это я, не помнящий своего имени и очень много чего еще. Помню, что жил в России и ненавидел блогеров, рэперов, веганов. Много кого. Как увижу, так вспомню, кого ненавидеть. Этому парню лет было, наверное, 45. Но сейчас психологический возраст улетел значительно ниже благодаря Юджину. Следовательно, я сейчас Дайхард Кейн, 18-летний студент ратной академии, у которого свербит в жопе и других местах организма от того, что он одет как полный нищеброд. Третье. огромный, зловещий, жесть, какой серьезный мужик на деревянном троне, курящий сигареты одну за другой. Я даже не знаю, где этот Эмберхард сидит, в книге, что у меня в рюкзаке, или прямо в моей голове. Важно одно. Он может делиться со мной знаниями напрямую, минуя момент осознания, но не хочет этого делать. Не потому, что жадный, а потому, что не хочет влиять на мою личность. Этот мрачный и жестокий человек ненавидит что Фелицию, что лежащую на подставке книгу. Хотя нет, Даймона он действительно ненавидит, хоть и очень сдержанно, а вот к книге относится странно. Можно сказать, что с отвращением, в общем, там все сложно. Так что халявных знаний больше не будет, во избежание, что я просто стану им самим. С этим надо будет разобраться. Итого, есть я, есть он, есть Фелиция и есть книга, с которой тоже все не слишком-то и ясно. Здравствуйте, меня зовут Дайхард Кейн, и я человек общежития. Можно мне вас застрелить и ограбить? Я хочу приодеться. Голоса в моей голове утверждают, что мне срочно это нужно. Зайдя к себе, Константин снял и раздраженно пошвырял в стену около двери туфли. Затем, забежав к себе в спальню, он одетым рухнул на кровать, уставившись в потолок. В голове было тесно и сумбурно, причем все мысли, что там сейчас роились, занимал чертов Кейн. Этот жилистый и неряшливый парень слишком резко возник из ниоткуда в жизни Азова-младшего, тут же полностью и безоговорочно растоптав все мечты блондина о нормальной жизни и учебе в академии. Нет, не своим появлением или вмешательством, а своими безжалостными, точными, грубыми и омерзительно небрежными комментариями. Сын графа представлял себе все иначе, совершенно все. Вот он сбегает из дому, записывается в академию, приносит присягу и «Здравствуй, нормальная жизнь!» Дружба с молодыми студентами, флирт с студентками, компании, совместные веселья и походы по кабакам. Ведь не могут же все быть такими же, как дамы в салонах, куда его годами таскала мать. И ладно бы только дамы. Дальше всех зашел поп, приходивший исповедать жителей питерского поместья Азовых, кряжистый и пузатый. Но благодаря Пиате все обошлось. На ее крики прибежала стража, не допустив страшного. Папа, лично прибывший в поместье, отец, сжег заживо в алхимической печи, но разве может такая малость вернуть душевное равновесие? Константин надеялся на академию. Иным выходом было только брать в жены вторую дочь коменданта одной из сибирских крепостей, несших важную роль для дел рода. Но это для довольно общительного блондина казалось хуже смерти. Да, там, в глуши, являясь полновластным хозяином своего поместья, Азов-младший сможет спокойно писать свои картины, но разве это жизнь? Пока его братья кутят на балах в двух мирах, он из-за того, что его мать хрупкая Эйна, подарившая ему свою красоту, проведет всю свою долгую жизнь в лесах? Отца, кстати, Константин прекрасно понимал. Азовы всегда были чрезмерно плодовиты и боевиты, но меру-то знать надо. Неудивительно, что граф Георгий Азов взял четвертой женой роскошную, высшую Эйну из своего мира, тиражают раз в 20-30 лет, сохраняя при этом всю свежесть молодости до седьмого десятка. Да и потом, ого-го! Фу, блин! Куда только мысли уходят. В общем, сделанного не воротишь, он, Константин, Теперь студент ратной академии и будущий ревнитель. Мосты к другим вариантам будущего, если не сожжены, то отложены на годы. Уж что император не терпит ни под каким соусом и видом, так это нарушение слова. Теперь, что бы ни случилось, как бы ни повернулось, все придется встречать грудью. А из возможных союзников для решения возникающих проблем у него только этот мутный иностранец с нечесанной гривой волос. То, что Кейн иноземец, было пронзительно видно даже для молодого Кости. Манера построения фраз, артикуляции, жесты – все это криком кричало, что парень не отсюда. Откуда? Непонятно. Даже люди отца ничего не смогли выяснить сразу. Копать, конечно, продолжат, но уже удивительно. Разумная чернокнига тем паче. Такое из бабушкиного комода не достанешь. За книги с заключенными в них даймонами иногда рода насмерть резались. Если знали, конечно, как новый договор с даймоном заключить и как он отреагирует на смерть владельца. Некоторые маги прошлого, не желая тратить свое время на учеников, возлагали эту роль на свои гримуары, полагая, что после их смерти могущественная книга найдет и воспитает преемника. Иногда подобное даже случается, но никто не пытается у трехлетнего карапуза забрать решившую остаться с ним книгу. Чревато. И этого черноволосого, хамоватого проходимца тоже выбрала книга. Жаль, что он бедный и манер никаких нет. Какой задел для настоящего товарища бы получился? А так, ну как использовать такого соседа? Вот сегодня хорошо получилось. Не мог Костя послать ту толстуху, никак не мог. Воспитание не позволило бы и имя, и... Да не, брехал этот Кейн. Ей бы точно надоело стучаться в двери его безразличия, и она бы ушла. Это же не 30-летняя корга Ахтилина, из рук которой его матери пришлось сына буквально вырывать. Да, он не сопротивлялся, еще чего не хватало. Ахтилин же адмирал Северного русского флота. Ну, до поры, конечно, не сопротивлялся. Константина начала клонить сон. Слишком много новых впечатлений. Толстуха это, да еще и экзамены. Дайхард, сволочь, еще и гением оказался. Надо же, на одну историю ходить будет из дополнительных. Подлец. Тоже, что ли, напрячься? Да хотя бы половину предметов досрочно сдать. Ай, ладно, поживем, увидим. Юный блондин отключился, улетев в свои грезы, а вокруг тем временем кипела жизнь. В соседней квартире на кровати валялся юный лохматый брюнет, но вместо сна он сидел в своем внутреннем мире, пытаясь разобраться с тем, кто он есть и что от него хотят другие жители или соседи, живущие то ли в его сознании, то ли где-то рядом. Внешне это тоже выглядело как спящий подросток, отчего было совсем неинтересно. И вот в другом общежитии, находящемся всего в каких-то 50 метрах от того, где пребывал Константин, на своей собственной кровати сидела старшая дочь боярина Медведева, некая Ольга Дмитриевна, восстановившаяся студентка 4-го курса ратной академии. Ее разочарование в нравах прелестных молодых мальчиков, ходящих по шлюхам с момента поступления в академию, было делом глубоким, но полностью прошедшим, как только Ольга переступила порог своей собственной комнаты. Естественно, не просто так. Сейчас она тихо сидела на кровати, рассматривая свой любимый цветочек, свою отраду, и единственную верную подружку, аргентинскую росянку по имени Жутик, бывшую с ней всю долгую и многотрудную учебу с первого курса Академии тех лет, когда ее еще не закрыли на реконструкцию. В глазах боярской дочери направленных на любимое растение, стоял тихий ужас, а ее полные ладошки были плотно прижаты ко рту. Нет, никто не прокрался в комнату девицы и не испортил ее растение так, как мог бы это сделать. Полить ядом, сломать стебель, изрезать нежную зелень невинного ростка ножом или ножницами. Нет, ничего подобного. Но что-то определенно произошло. Ведь не может же простое растение ни с того, ни с сего начать облаивать хозяйку. А именно этим жутик и занимался.